Каплан внимательно посмотрел на калаш. В душе его, наверное, вновь прозвучали написанные на нем слова. Потом прошелся взглядом по рядам сидевших перед ним солдат, замерших в ожидании продолжения. «Нет», — сказал он, — «я не командовал тем боем. Не успел. Я был ранен еще до того, как он начался. Когда пули поражали моих товарищей одного за другим, я лежал раненый внизу на поле, ожидая эвакуации, одурманенный лекарствами, то приходя в сознание, то теряя его. Я почти ничего не видел и пытался следить за ходом боя с помощью рации. Я получил этот район для разработки еще в 80-м году. Каплан вышел из-за стола для почетных гостей, пересек помещение и уселся на лавке между двумя наблюдателями, ребятами из России, совсем соложатыми, которых этим весьма напугал. «Нам объяснили, — продолжал он, — что тот, в чьих руках Бафор, контролирует весь этот участок. Его видно со всех сторон, и отсюда хороший обзор. Даже сирийцы посылали сюда своих наблюдателей. Я был тогда офицером-оперативником. Взял я своих ребят на голландские высоты, в крепость крестоносцев Клаат-Нимрод, и там, на этой модели, мы отрабатывали приемы осады. Потом меня послали на курсы, где я проучился год, а когда вернулся за неделю до начала войны, принял командование частью из рук Гони. Он должен был демобилизоваться. Прощальная вечеринка была назначена на субботний вечер, но за два дня до этого террористы тяжело ранили нашего посла в Лондоне. Поступил приказ всем оставаться на боевых постах. Прощальный вечер отменили, а нас перебросили на пункты отправки в Ливан. Операция началась в воскресенье в 2 часа дня. Мы вступили в Ливан колонной бронетранспортеров, миновали дорогу Шамрия, мост Акья. 4 часа по горным дорогам. Мы видели, как разбился вертолет Анафа, эвакуировавший раненых. 5 человек погибли. Сколько техники! Танки на всех дорогах. Нам как раз повезло, продвижение шло спокойно. Снаряды разорвались в непосредственной близости от нас, ну, может, разок-другой. Наша артиллерия палила по Бафору, что есть силы. Гора вся была в дыму. Мои ребята кричали: «Прекратите огонь, будьте людьми, оставьте что-нибудь нам». Боялись, что всю работу выполнят за нас. Смеялись. Настроение было приподнятым. 6-е число 6-го месяца. Мы вошли в Арнун. Зашли с юга, чтобы не вступать в населенный пункт по главной улице. Штурм при поддержке танков должен был начаться между 3 и 4 при свете дня. Но мы то и дело застревали в пробках, и дело шло к вечеру. Там, на плантации, ну, все ее знают, между деревенькой и Бафором, мы впервые встретили сопротивление. Бронежилетов у нас еще не было, и я схлопотал пулю между лопаток. Меня вытащили на открытое поле у склона и положили на носилки. Гони не мог остаться в стороне. Услышав о том, что случилось со мной, он тут же принял командование. Он вскочил в бронемашину и помчался к горе. По дороге броневик перевернулся на одном из крутых поворотов. Гони отделался ссадинами, выскочил и побежал, продолжив путь на своих двоих. Танки по дороге застряли, их техническое состояние было из рук вон плохое, и они вообще не доползли до нас. А тот единственный, который добрался, тоже вышел из строя. У него слетела гусеница на выезде из деревни. Так что не было никакой поддержки. Гони принял решение идти на штурм исключительно силами пехоты. Он скомандовал: приказ командира, всем спешиться и подтянуться к дому с арками. На инструктаже он сказал: «Приветствую всех, мы должны взять Бафор. Мы ждали этой минуты долгие годы, и я уверен, что сделаем все, чтобы выполнить возложенное на нас задание. Эрос зайдет справа, Авикам слева, Юваль спереди, Цвика сзади». И они начали подъем при свете луны по крутому склону, рассчитывая, что террористы убежали с вершины, потому что там было совершенно тихо, да и нам говорили, что террористы вообще не остаются там на ночь, а уж тем более, если увидят внизу такое скопление сил, бронетанковых и пехотных. В общем, были все основания полагать, что террористов оттуда как ветром сдуло. Но оказалось, что это не так. А я лежал внизу и слышал по рации, слабо, с помехами, с трудом отдавая себе отчет в том, что гибнут мои бойцы один за другим. Связист Ерон Замир был убит, когда он врывался в крепость. Йоси Элиэля, который должен был демобилизоваться в тот день, скосила очередь на шоссе. Но я слышал, что остальные шли дальше, наверх. Траншеи оказались слишком узкими, перекрытыми бетонными блоками так, что пользоваться ими вообще было невозможно. Террористы расселись по отдельным бетонированным отсекам, засели там, и даже гранатами невозможно было выбить их оттуда. Не стало Гиля Бен Акивы. Сложил голову Авикам Шерф по кличке Абу, брат которого погиб в прошлых войнах. За ним и Рази Гутерман. Был ранен Эрес. Морис сам себе ввел анестезию. Они лежали в крови и грязи и оказывали сами себе первую помощь. А мы были так уверены, что справимся быстро, без единого раненого. Ребята договаривались встретиться на параде по случаю завершения операции на центральном стадионе в Бейруте. Тут наступил черед Гони. Пуля настигла его в самый разгар операции. Одно пулевое ранение в грудь и конец. Гони не стало. Гони Арника.